And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Topic one. Каковы ваши обычные условия оплаты? What are your normal payment terms? Какой вид оплаты вы предпочитаете? What kind of payment do you prefer? С каким банком вы работаете? Which bank do you work with? Вы можете сообщить мне его координаты? Can you tell me his contact details? Мы готовы предоставить вам ряд упрощений по платежам. We're ready to provide you with a number of simplifications of payments. Обычно мы просим производить оплату банковским переводом. Normally, we ask to pay by bank transfer. Оплата должна быть осуществлена в течение 30 дней с момента получения счета фактуры банковским переводом на наш счет в Банке Москвы. Payment must be made within 30 days from receipt of invoice by bank transfer to our account at the Bank of Moscow. Мы надеемся, что вы примете оплату векселем со сроком погашения в 90 дней. We hope that you will accept the bill with a maturity of 90 days. Напоминаем вам, что необходимо осуществить оплату безотзывным аккредитивом. We remind you that it is necessary to pay by irrevocable letter of credit.